И вновь мы ехали на дачу. На этот раз мое желание поспать приобрело поистине космические размеры. Тетя Мила тихонько ойкала, когда машина подпрыгивала на ухабах, и сопела носом. У нее из головы не выходила капа, представлявшая собой такое жалкое зрелище. Запиликал мой мобильник. Не отрывая глаз от дороги, я нащупала телефон в нагрудном кармане рубашки и поднесла его к уху. «Да?» «Женька, привет!» Я узнала голос Пашки. «Привет, Паш!» «Ну и как продвигаются дела на ниве частного сыска?» «Скрипим потихоньку. Денек, я бы сказала, выдался урожайный». «Могу подсыпать вам, сударыня, еще кое-каких сведений. Не знаю, правда, как они вам помогут». «Ты это о чем?» «Да так, пустяки. Я ведь нашел его. Дядю этого, живущего в доме престарелых, которого твой Вадик-то навещал». «Ну и что, что?» Но Пашка умел выдерживать сценические паузы. Я почти воочию увидела, как с преувеличенной скромностью он поправил воротничок рубашки и импозантно провел ладонью по венчику детского пушка на своей лысине. «Дело в том...» — нарочито томным голосом начал Пашка. «Дело в том, что...» «Что?» «Что это не дядя». «А кто? Тетя?» «И не тетя. И даже не племянник со свекровью. Это отец». Мой бывший сослуживец был вправе ожидать сильной реакции на это известие. Но ее не последовало. Я и вправду сначала ничего не поняла. «Какой отец? Чей отец?» — забормотала я, притормаживая Volkswagen у обочины и не обращая внимания на испуганный взгляд тети Милы. «Кого отец? Раисин, что ли, отец?» «Вадик он твоему отец». Я онемела, наконец. А Пашка несколько секунд наслаждался моим ступором, после чего все так же неторопливо продолжил. «Докладываю. Алтухов Кирилл Андреевич, 1933 года рождения. Поступил в Терентьевский дом престарелых в 2000 году с диагнозом болезнь Альцгеймера, а если проще, старческое слабоумие. Сие заболевание развивалось у него настолько активно, что старик целыми днями только тем и занимался, что пускал в тазики бумажные кораблики и, извиняюсь, сделал в штаны. В богадельню за отдельную плату Алтухова сдали ближайшие родственники – жена и сын. Помимо пенсии по старости, которую дом престарелых забирает себе в счет платы за обслуживание, на содержание больного Алтухова ежемесячно вносилась солидная сумма. Платежи поступали от дочери старика, Илоны». «А поганая была, оказывается, семейка», — вырвалась у меня. «Сдали папу в богадельню, сами жили в его доме, знакомым сказали, умер он. Ничего себе устроились». «Я не стал бы торопиться осуждать их за это, друг мой», — заметил Пашка. «Болезнь Альцгеймера — езуитская штука. Не дай бог такого никому. Коварная и пока что неизлечимая хворь, при которой память отказывает совсем. У человека происходит постепенное разрушение клеток и тканей головного мозга. Это может затянуться на десятки и более лет. Постепенно утрачиваются память, трезвость суждений, способности к абстрактному мышлению, навыки и способности. Происходит полный распад личности. Человек перестает пользоваться туалетом, не видит необходимости в смене одежды, забывает, как держать нож или вилку, теряет двигательные и особенно речевые навыки. Он совсем не узнает даже своих родных и близких. Он прикован к постели, не способен обслуживать себя. У него случаются бредовые идеи и галлюцинации. Он может видеть или слышать то, чего не существует на самом деле. Например, фигуры или голоса людей, якобы разговаривающих где-то поблизости. Иногда он становится социально опасным, иногда склонным к бродяжничеству. Но главное, он не помнит, совсем ничего не помнит. Ни своего имени, ни того, кем ему приходятся окружающие. Ухаживать за таким человеком не просто сложно, а архисложно. Я невольно представила себя на месте родственников, которые на протяжении долгих лет наблюдают, как деградирует близкий и любимый ими человек. Как правило, родные пребывают в состоянии жесточайшего стресса, и это, в свою очередь, влияет уже на их здоровье. А ведь в нашем случае и Вадиму, и Илоне, и Раисе надо было работать. Они не могли позволить себе проводить возле мужа и отца круглые сутки. И все равно, сдать старика в дом престарелых и при этом объявить всем, что он умер, в этом было что-то очень противное, нечто такое, что мой мозг напрочь отказывался принимать. Как сказал мне главный врач Терентьевского дома престарелых, Кирилл Андреевич Алтухов поступил к ним в состоянии второй стадии болезни и за неполные 5 лет деградировал окончательно, — продолжал Пашка. Но и это главврач особенно подчеркнул. Все эти годы больного постоянно навещали и сын, и жена, и иногда дочь, хотя он их уже не узнавал. Кроме того, солидная плата, которая перечислялась на его содержание, позволяла поместить старика в отдельную, очень хорошую палату со всеми удобствами, посадить рядом с больным постоянную медсестру. Словом, Кирилл Андреевич был окружен максимальным вниманием и уходом. Это не тот случай, когда престарелого родственника просто спихивают с глаз долой. «Ну хватит, хватит. Я уже поняла, что бедного старца просто облагодетельствовали», засунув в эту богадельню. Ты не хочешь понять? Не хочу. До тех пор, пока не посмотрю на это и сама не убедюсь. Не убеждусь. Тьфу, черт. Не буду уверена, что так для него действительно лучше. Завтра сама туда съезжу. Прости, дорогая, но ты опоздала. Он умер. Сегодня. А? Сигарета, которую я, прижав телефон к уху, пыталась было прикурить, выпала из моих рук. Убить? Да нет же, господи, просто умер от болезни и старости в 6 утра. Ты выяснил, он точно сам умер? Никто к нему не приходил перед этим? Ну как же, смерть с косой приходила, съязвил Пашка. Никаких визитов не было, это точно, сказал он уже спокойнее. Иначе посетителя обязательно увидела бы медсестра, а она, как я уже сказал, дежурила возле старика неотлучно. Его вообще не навещали в эти несколько последних дней, и это встревожило медперсонал. То есть не то, чтобы встревожило отсутствие посетителей, а то, что состояние больного резко ухудшилось. Он лежал практически при смерти, и они опасались, что заботливые родственники в свой следующий приход просто не застанут мужа и отца в живых. Поэтому главврач по просьбе медсестры позвонил домой Раисе, чтобы сообщить ей эту печальную весть и попросить ее приехать поскорее. Позвонил? И Раиса с ним разговаривала? Да. Когда? Вчера, во второй половине дня. То есть, внимание, по моим подсчетам, как раз в то время, когда произошло убийство Раисы. Ну и ну! Значит, сам главврач с ней беседовал? С Раисой? Вот уж не знаю, с Раисой или нет, потому что голос он не запомнил, но удивился тому, что у него спросили адрес пансионата. Ведь поскольку родные Алтухова часто там бывали, то адрес-то они должны были знать наизусть. Ну, ясен перец. Значит, с главврачом разговаривал убийца. Так вот, что его отвлекло от уборки в доме Раисы. Телефонный звонок. Получается так. Но зачем убийце адрес старика-маразматика? Ты меня спрашиваешь? Я думаю. Думай, думай. Зевнул Пашка прямо в трубку и отключился. И я задумалась. Наверное, я просидела бы в машине с заглушенным мотором целый час, нервно постукивая пальцами по оплетке руля, если бы, наконец, тетя Мила робко не дотронулась до моего плеча. Женя? Да, сейчас поедем. — очнулась я. — Тетя Мила, знаешь что? Дай-ка мне записку. — Какую записку? — Ту, которую ты отобрала у Капы. Предсмертное письмо Вадика. Тетя Мила безропотно щелкнула замочком сумочки. — Ты хочешь отнести ее в милицию? — робко вопросила она, протягивая мне скомканный клочок бумажки. — Нет, просто хочу проверить одну теорию.